Господин Бах поможет тебе, а это уже много». Но Леопольд удивился, когда Бах отвел его в сторону и, понизив голос, сказал, что Вольфгангу надо брать уроки у Манцуоли. «У кастрата?» — воскликнул Леопольд. «Джованни Манцуоли — лучший певец в Лондоне, а может и во всем мире». «Вы с ним близко знакомы?» «Весьма. Он поет в моей новой опере», — с гордостью сказал Бах. «Но у Вольфганга нет ни голоса, ни желания стать певцом. Вы ведь хотите, чтобы он когда-нибудь занялся сочинением опер?» «Да». «И чем скорее, тем лучше», — думал Леопольд. «Вот тогда-то мы по-настоящему удивим мир. Раз так, он должен учиться сочинять музыку для кастратов. Все хорошие оперы пишутся для голосов такого рода». Леопольд понимал, Бах прав, но в душе противился этому совету. Варварские обычаи кастрировать мальчиков в возрасте Вольферля, чтобы они и взрослыми могли петь высокими голосами, практиковался до тех пор, несмотря на преследование законом и угрозу отлучения от церкви. Но Леопольд находил, что Вольфганг еще мал для знакомства с подобной стороной жизни. Кроме того, он должен научиться петь правильно. Он слишком мал. Если ваш сын понравится Манцуоли, тот может помочь в устройстве публичных концертов. А как быть с тем, что Манцуоли кастрат? Нужно объяснить Вольфгангу, что это такое. Задача была не из легких. Хотя Леопольд всегда разговаривал с сыном как со взрослым, но приступая к этому вопросу, он испытывал большую неловкость. Понимаешь, великий оперный певец Манцуоли — кастрат. Когда он был мальчиком, ему сделали операцию, и теперь он не может иметь детей. Зато у него удивительный голос, высокий, как лирическая сопрано. Но он все же мужчина. Да, его можно назвать мужчиной. Но не может иметь детей? Да. Почему? Леопольд хотел было углубиться в сложные медицинские подробности, но вместо этого сказал: «Вырастешь, узнаешь». Вольфганг рассердился. Он знал все, что касалось взаимоотношений мужчин и женщин, и старания взрослых что-то утаивать только смешили его. «У Манцуоли лучший в Лондоне голос», — повторил Леопольд. «Это от того, что он кастрат?» «Возможно». Бах тоже разочаровал Вольфганга. Вольфганг надеялся, что Бах объяснит ему, как кастрат становится кастратом. Ему казалось, что у него и его нового друга родственные души, но Бах твердил лишь о несравненных качествах голоса Манцуоли. Сам Манцуоли мальчику не понравился. Студия итальянца была меньше, чем у Баха, и обставлена далеко не так красиво. Бах представил его как первого в Лондоне певца. Однако у этого толстого пожилого господина был большой горбатый нос и грубые черты лица. Тяжелые веки почти скрывали его глаза. Вольфганг удивился, что Бах кланяется Манцуоли чуть ли не ниже, чем королю. «Разве может восьмилетний малыш смыслить что-то в музыке?» — с насмешкой спросил Манцуоли. «А вы проэкзаменуйте его». Вольфганг без запинки ответил на все вопросы певца относительно клавесина. Он видел, что Манцуоли заинтересовался, хотя все еще настроен скептически. «А теперь спой что-нибудь, мальчик», — велел он. «Я не умею». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, как петь?» Манцуоли с торжеством взглянул на Баха. «Нет, сеньор, я знаю, что у меня плохой голос». «А, значит, ты еще и критик? Баста, решать буду я. А ты пой, мальчик, пой». «Что мне петь?» «Ну, хотя бы английский гимн, если ты, конечно, его знаешь. Патриотизм всегда уместен». Вольфганг знал мотив гимна. Его исполняли перед началом концерта во дворце. Только он очень стыдился своего голоса. Он хотел остановиться после первых же тактов. Пел он совершенно верно, но голос звучал тонко и пронзительно, и к тому же вибрировал. Кастрат улыбнулся и насмешливо обратился к Баху. «Мальчик явно нуждается в операции, как раз подходящий возраст». «Он вовсе не стремится стать певцом», — сдержанно ответил Бах. «Просто хочет научиться сочинять оперы для лучших голосов, таких как ваш». стоит польстить человеку.